Она вела машину и, казалось, не слышала болтовни Тани, Саблиной, погруженная в свои мысли. «Я уже в третьей картине у Виктора Олеговича снимаюсь. Он такой замечательный. Он первый раз меня пригласил, когда я еще студенткой была. Только ГИТИС закончила. А потом не приглашал долго, лет 5. И я все эти 5 лет, представляете, с травмой в душе жила. Другие режиссеры приглашают, самые разные. Я отказываюсь, хожу как идиотка, и все от него приглашение жду. Узнала, что он новую картину начал, поехала на студию. Тайком сценарий раздобыла, прочитала. Ну, думаю, это ж чисто моя роль. Я ее на таком классе сыграю, все умоются. Просто сдохнут от зависти. Сижу дома, даже в магазин боюсь выбежать. Жду, когда со студии позвонят, на пробы позовут. День проходит, другой, третий. Я извелась вся. На мужа ору, сынишку ни за что отлупила. Ну, думаю, если еще 2 дня не позвонят, сама на студию к нему поеду. Заявлюсь и скажу: это моя роль, и я должна ее играть. И тут он сам вечером звонит. Вы представляете? Сам позвонил. Таня посмотрела на Катю сияющими глазами. Я чуть с ума не сошла от радости. Вот думаю, Бог правду видит. — Ты веришь в Бога, Танечка? — спросила Катя. — Ну, верю. А что? — Ты молитвы какие-нибудь знаешь? В церковь ходишь? — Да нет, не хожу. Сокрушенно вздохнула Таня. Вот была на отпевании. Актриса у нас, старушка, умерла. Ей 85 было. Красиво, торжественно. Постояла. Священника послушала. И как-то даже душой оттаяла, честное слово. А часто туда ходить как-то не получается. Дела так заматывают. Приходишь домой и падаешь. Ног под собой не чувствуешь. Рухнешь на кровати, думаешь: помоги мне, Господи, пошли силы жить и работать. Вот и все молитвы. Таня усмехнулась, пожала плечами. Вы считаете этого недостаточно? Ну почему? Для кого как? Одним достаточно, другим нет. Мне достаточно. Просто я верю, что он есть. И всем нашим делам, плохим и хорошим, счет ведет. — Так уж и ведет, — насмешливо спросила Катя. — Ведет, — убежденно повторила Таня. — И когда-нибудь со всех спросит. — Пора бы уж и спросить. Катя задумчиво смотрела вперед на пустынную улицу, освещенную редкой цепью фонарей. В свете автомобильных фар влажно поблескивал асфальт. Машину иногда встряхивало на выбоинах. Молчание воцарилось в машине. Обе женщины смотрели вперед, думали о своем. Да, тяжелые на нее свалились дни. Устало думала Катя. Это дурацкая встреча со следователем КГБ. Идиотские поиски подруг матери. Этот отвратительный разговор с Виктором о Джеке, о бриллиантах. Как ему могла в голову прийти подобная циничная глупость? Впрочем, Виктор всегда был циником. Пожалуй, с того случая, когда Алешка Тягунов написал на него донос. Катю тогда поразило, с каким спокойствием Виктор рассказывал ей о предательстве друга и сокурсника, даже усмехался и вроде даже сочувствовал предателю. — И что? — Ты ему ничего не говоришь, что знаешь? — ошарашенно спрашивала Катя. — Ничего не говорю. — Делаешь вид, что ничего не произошло. Здороваешься с ним, водку пьешь. Здороваюсь, водку пью. У тебя гордости вот не на столечко, слизняк, — вспылила Катя. Нет, нет, у меня просто это в голове не укладывается. человек настучал на тебя, тебя арестовали, чудом выпустили из тюрьмы, отправили в армию, а ты делаешь вид, что ничего не произошло. Тебе что, хоть плюй в глаза, все божья роса? Ну зачем так? Просто я не хочу мрази объяснять, что она мразь, — спокойно отвечал Виктор. Это ничего не даст. «Объяснять ему ты ничего не обязан», — согласилась Катя. «Ты якшаешься с ним? Подавать ему руку? Выпивать с ним? Он один, что ли, такой?» — усмехнулся Виктор. «Мало всякой сволочи, с которой я вынужден здороваться, и пить водку, и даже вести дела, работать». Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет. Виктор закончил цитаты из Гёте и добавил после паузы. Если Бог на свете есть, он его накажет. Вот в это я верю. И когда Бог его накажет, он будет знать, за что. И вдруг Катю озарила, будто слепящая вспышка высветила в памяти давний, позабытый разговор, которому она тогда не придала никакого значения, да попросту позабыла его. — Кэт, прости, что я спрашиваю об этом, но все же интересно. У твоей матери много драгоценностей. Ты как-то говорила об этом? Ты слышишь меня, Кэт? — Слышу, — сонным голосом отвечала Катя. Они лежали в постели, и Катя уже засыпала. Они ездили в гости к матери Джека, веселились там допоздна, и теперь Катины глаза слипались. — А она не могла бы привести их сюда, Кэт? — с мягкой настойчивостью спрашивал Джек. — Ты слышишь меня? — Куда сюда? — так же сонно спросила Катя. — Ну, сюда. В Штаты. Зачем они ей там? Еще украсть могут? — Ты что, Джек? Ее ведь на таможне схватят. Катя проснулась, сладко зевнула, обняла лежащего рядом мужа, чмокнула его в щеку. — Давай спать. М? Я умираю, хочу спать. «Можно было бы все устроить так, что таможня об этих драгоценностях и не узнала», — сказал Джек. Кончиками пальцев погладил Катю по щеке, тоже поцеловал. «Да зачем они тебе, Джек?» «Есть возможность начать свое дело». «Очень выгодное дело, Кэт. Через год мы смогли бы здорово разбогатеть, но у меня сейчас нет денег, чтобы это дело начать». Мы могли бы заложить эти бриллианты в банк или продать. Да зачем они ей, в конце концов? Это же капитал, Кэт. Он должен работать, приносить доходы. Я же объяснила тебе. На таможне у нее все отнимут, и будет страшный скандал. Да еще посадить в тюрьму могут. А я сказал тебе, можно помочь ей. Обойтись без таможни. — Ты что, Джек? Она такая законопослушная, она ж всего боится. Она умрет от ужаса, если ее обвинят в контрабанде. Да и не согласится никогда на это. Я ее, слава богу, знаю. Сколько времени? 4 утра. Господи, Джек, у тебя нет совести. Я спать хочу, умираю, а ты пристаешь с какими-то глупыми разговорами. И тебе вставать завтра рано. Спи, спи, миленький, спи. И она потянулась к нему, снова поцеловала, потом повернулась на другой бок и мгновенно заснула. У Кати даже лоб вспотел, когда она вспомнила этот разговор. Мимолетный. Больше к этой теме Джек не возвращался. Хотя, нет-нет, кажется, что... Что-то похожее еще раз было. А когда? Да, было. И произошел этот разговор. Она сейчас отчетливо вспомнила на вечеринке у кого-то из друзей Джека. Кажется, у капитана лайнера. Да, точно. Они как раз только пришли из рейса и решили отметить юбилей. 10 лет как плавают вместе. Все уже крепко выпили, и часть гостей танцевала. А поскольку было много великовозрастных гостей, то танцевали старомодное танго. И тут Катя увидела на открытой груди у одной 50-летней дамы, кажется, это была жена президента пароходной компании, громадный бриллиантовый кулон. Она несколько раз взглянула, даже обернулась. Джек перехватил ее взгляд, тоже посмотрел на бриллиант, сказал с усмешкой: «Нравится? Хотела бы такой». «Ой, подумаешь», — поморщилась Катя. «Я к ним совершенно равнодушна. У мамы побольше есть, каратов на 30». «На 30?» — выпучил глаза Джек. «Ты шутишь, Кэт?» «Нисколько». Она купила его по дешевке у одной старухи. Какая-то древняя графиня, обломок империи. Ей было не на что жить, и мама покупала ей продукты, убирала у нее в квартире, ухаживала за ней. Старуха едва двигалась, у нее ноги отнимались. И в благодарность она продала матери за копейки этот фамильный бриллиант. Говорила, что такой второй есть только у королевы Нидерландов. — И он у твоей матери? — Ну да, в буфете, в ящике. Там все ее сокровища. Катя засмеялась, потянула Джека за руку к длинному столу, где, стоя, выпивали и закусывали гости. Катя схватила чей-то фужер, залпом выпила, налила еще, опять выпила, стала жевать какой-то бутербродик, взглянула на Джека: «Выпей. Чего ты?» «Кто-то из двоих должен быть трезвым, Кэт», — улыбнулся Джек. «Мне еще вести машину. Ты ведь не хочешь, чтобы мы разбились в лепешку?» «А, плевать. Чему быть, того не виновать. Кому суждено умереть от сифилиса, тот не умрет под трамваем». Катя расхохоталась. «Это одна подруга моей мамы любила говорить. Ой, Джек, слушай, ты такой смешной. Я тебя люблю. Пошли танцевать». Алилась тонная мелодия старого танго 30-х годов. Джек крепко прижимал к себе Катю. Глаза нет-нет, да метнуться в сторону жены президента пароходной компании, на груди у которой сверкал и переливался громадный бриллиант. — Ты знаешь, сколько стоит 30 каратов, Кэт? — шепотом на ухо спросил Джек. Она, успев забыть о разговоре, с недоумением взглянула на него. Наконец до нее дошло, о чем идет речь. Она спросила: — Сколько же, интересно? — Больше 2 миллионов долларов, — улыбнулся Джек и поцеловал Катю в губы. Воспоминание это словно обожгло Катю, и она резко затормозила. Таню Саблину бросила вперед, и она ударилась лбом о ветровое стекло. — Ой, Екатерина Семеновна, что случилось? Таня морщис терла ушибленный лоб. — Шишка будет! Хорошо, хоть стекло не разбило, а то Виктор Олегович устроил бы нам нагоняй. — Простите, простите, — пробормотала Катя, приходя в себя. — Померещилось, что кто-то на дороге стоит. Вам еще далеко? — Нет, сейчас направо в переулок. Выйдем на параллельную улицу и по ней до конца. Вы, наверное, устали. Катерина Семеновна, я представляю, сколько вам мучиться приходится. — Вы не сильно ушиблись, Таня? — Да ничего страшного. Я говорю, хорошо стекло не вышибло. Таня рассмеялась. — Нам бы этого Виктор Олегович не простил.